каменному полу. В полночь кто-то из казаков, невесть откуда, притащил два высоких глиняных узкогорлых кувшина. На боках их темнели полусгнившие этикетки, пробки были опечатаны сургучом, из-под вишнево-красных сургучных печатей свешивались массивные свинцовые пломбы. Прохор долго держал в руках ведерный кувшин, мучительно шевелил губами, стараясь разобрать иностранную надпись на этикетке. Недавно проснувшийся Ермаков взял у него из рук кувшин, поставил на пол, обнажил шашку. Прохор не успел ахнуть, как Ермаков, косо замахнувшись, срезал шашкой горло кувшина на четверть, громко крикнул: «Подставляй посуду!» Густое, диковинно-ароматное и терпкое вино распили в несколько минут, и после долго Рябчиков в восхищении цокал языком, бормотал: «Это не вино, а святое причастие. Такое только перед смертью пить. Да и то не всем, а таким, какие за всю жизнь в карты не играли, табак не нюхали, баб не трогали. Архиерейский напиток, одним словом». Тут Прохор вспомнил, что у него в мешке лежат банки с лечебным вином. «Погоди, Платон, не хвали дюже. У меня венцо получше этого будет. Это дерьмо. А вот я достал на складе, так это венцо. Ладан с медом, а может, даже лучше. Это тебе, браток, не архиерейское, а, прямо скажем, царское. Раньше цари пили, а за раз нам довелось», — бахвалился он, открывая одну из банок. Жадный на выпивку Рябчиков глотнул сразу полстакана мутно-желтой густой жидкости, мгновенно побледнел и вытаращил глаза. «Это не вино, а карболка!» — прохрипел он, и в ярости, выплеснув остатки из стакана Прохору на рубаху, пошел, покачиваясь в коридор. «Брешет он, гад! Вино английское, первый сорт! Не верьте ему, братцы!» — стараясь перекричать гул пьяных голосов, заорал Прохор. Он выпил стакан залпом и тотчас стал белее Рябчикова. «Ну как?» — допытывался Ермаков, раздувая ноздри, заглядывая Прохору в посоловевшие глаза. «Как царское вино? Крепкое? Сладкое? Говори же, чертяка, а то я эту банку об твою голову разобью!» Прохор покачивал головой, страдал молча, а потом икнул, проворно вскочил и выбежал вслед за Рябчиковым. Ермаков, давясь от смеха, заговорщицки подмигнул Григорию, пошел во двор. Спустя минуту он вернулся в комнату. Раскатистый хохот его перекрыл все голоса. «Ты че это?» — устало спросил Григорий. «Чего ржешь, глупой? Железку нашел? Ох, парень, пойди глянь, как они наизнанку выворачиваются. Ты знаешь, что они пили? Ну? Английскую мазь от вшей. Брешешь. Истинный бог! Я сам, как на складе был, думал сначала, что это вино, а потом спросил у доктора, что это такое, господин доктор. Лекарство, говорит. Я спрашиваю, оно случаем не от всех скорбей, не на спирту? Боже упаси, говорит, это союзники от вшей нам прислали смазку. Это наружное лекарство, за воротник его никак нельзя употреблять». «Че ж ты, лиходей, не сказал им?» — с досадой упрекнул Григорий. «Нехай черти очищаются перед сдачей, небось не сдохнут!» Ермаков, вытер проступившие от смеха слезы, не без злорадства добавил: «Да и пить будут полегче, а то за ними не успеешь и рюмки со стола взять. Жадных так надо обучать. Ну что ж, мы-то с тобой выпьем или повременим? Давай за нашу погибель выпьем». Перед рассветом Григорий вышел на крыльцо, дрожащими руками свернул папироску, закурил, долго стоял, прислонившись спиной к влажной от тумана стене. В доме, не умолкая, звучали пьяные вскрики, захлебывающиеся переборы гармошки, разудалый свист, сухую дробь безустально выбивали каблуки завзятых плясунов. А из бухты ветер нес густой, низкий рев пароходных сирен. На пристанях людские голоса сливались в сплошной гул, прорезываемый громкими возгласами команды, ржанием лошадей, гудками паровозов. Где-то в направлении станции Тоннельной шел бой. Глухо погромыхивали орудия, в интервалах между выстрелами чуть слышался жаркий треск пулеметов. За Мархотским перевалом высоко взмывали